Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания Игромания. Какая? Игромания. Ну и что? Ну, в связи с релизом Battlefield 4 мы решили провести мега-конкурс. Вы хотели бы поучаствовать? Нет. Почему? Да не хочу никакие конкурсы, мне нахуй не нужны. Очень интересная игра выходит. Если вы Вот репост сделаете, играйте без старух. видеокарта прилагается к игре. GeForce Titan, GeForce Titan, GeForce Titan. Не нужны мне ваши выкрутасы. Также мышь новая, Razer Tapen, Razer Destruction 2 также в наличии есть. Поигрывай без старухи. Нет, это компания. Если вы сделаете репост, то вы выиграете игру, сможете играть вместе с нами онлайн. Ни в какие игры, блядь, не собираюсь играть. Что вы так? Ну просто нам вас посоветовали, что вы будете участвовать. Вы главное это резню будете устраивать в игре. Всех стрелять будете. Ебать, я хотела ваши игры, ебаный в рот. Очень занятная игра.